Глава 9. Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бронил себя. Спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее. Сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен. «Вот и хорошо», — обрадовался Данилов. «Сегодня у нас Кармен с Погосян. Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в антракте. Если вы, конечно, захотите прийти». Кармен Наташу манила. Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика. Рядом на полу покоился гаечный ключ. «В кладовку, что ли, их пока сунуть?» — подумал Данилов. «Или вовсе выкинуть?» Они уж теперь ему и не нужны. Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь. — А что так поздно? — спросил Данилов. — И именно ко мне. — Мы всех обходим, — сказал парень из Мосгаза. — Есть необходимость предотвратить аварию. Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученый, а потому и приветливый. «Сюда-сюда», — сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. «Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются, и газ еле идет». Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул. «Вот поглядите», — Данилов стал крутить ручки кранов, — «с какой натугой идут. И еще не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный белый? Это некрасиво. Я заплачу...» «Гаечным ключом, что ли, я заменю?» «У вас, наверное, в чемоданчике техника есть». «И пошутить нельзя», — сказал газовщик теперь уже непростуженным голосом. «Ты своих не узнаешь». Тут Данилов поглядел на парня внимательнее. «Кармадон!» Данилов бросился к Кармадону, они обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были. Данилов имел посредственное происхождение, а Кармадон с братом, напротив, прекрасное. Однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался шалопаем куда более удачливым и замечательным. И Кармадон с братом, новым Маргаритом, глядели на него, как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных в лицее с молящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках. Но Данилов гусарить гусарил, однако ко всем в отношениях был ровен и великодушен. Никого ниже себя не ставил. Разве только фискалов. Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние 20 лет без всякой нужды в Кармадоне. Кармадон снял грязную шапку и мазанный ватник, выпрямился, как бы подрос, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и, как ни старался, улыбки сдержать не мог. — Ты что? — спросил Кармадон. — Одет, что ли, я не так? — На улице ты, пожалуй, выделялся бы, — сказал Данилов. — Это мне ни к чему, — сказал Кармадон. Последний раз Кармадон был на земле и в Москве в 54-м году. И теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль «Холла» на улице Горького, давно уже превращенного в мороженый дворец. Имел Кармадон витой кок набриолининый и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой, с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное. — Нынче по-иному одевается, — пояснил Данилов. — Я не образец, но ты можешь воспользоваться моим платьем. — Спасибо, — сказал Кармадон. — Зачем мне разорять тебя? Ты мне покажешь, что носит, я преобразуюсь. Данилов пошел в комнату, стал искать журналы, потом заглянул в бар. Коньяка в бутылке было на донышке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние и воспользоваться средствами на представительство. Данилов в демоны перешел. Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч. Приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось, что он не рад свежему наряду. Он опять зевнул. — Да что мы тут, на кухне? — воскликнул Данилов. — Пойдем в комнату или куда хочешь. Лучший стол накроют. Ты голоден с дороги. Пожелай все, что есть и чего нет. Я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу. Демоническое тебе, небось, надоело. Нашу экзотику, небось, подать. — Мне много не надо, — сказал Кармадон. — И никуда не пойдем. Здесь и посидим. Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского. Однако он гостю ничего не сказал, а на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние». По мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, давно уже засохшие в черных критических точках, корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивами. Единственное, что Данилова обрадовало, это бутылки минеральной воды «Кармадон». Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте «Кармадон», что в Осетии, в горах, вблизи Казбека. То ли папаша пролетал там и, веки разлепив, любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли, напротив, имел на фоне вершин приключения с красавицей-горянкой. Одним словом, в память о снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном. Откупоривая «Северное сияние», Данилов взглянул на столик и улыбнулся. — Может, и теперь ты боишься меня разорить? — Нет, — сказал Кармадон, — у меня ни аппетита, ни жажды с дороги. Я и плохо запомнил ваши деликатесы. В последние годы я ел и пил все молибденовое. А ты что хочешь, то и бери, меня не стесняйся. Данилов ощутил в руке бокал коньяка, и рядом обозначился цыпленок табака из арагви. — Не желаешь для начала? — спросил Данилов. Кармадон даже поморщился, взглянув на приобретение. — Нет, я серьезно. Ты меня извини, я устал. Меня и на разговор с тобой теперь не хватит. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел, ты знаешь, наших крючкотворов. — Ты ванну с дороги прими, — сказал Данилов. — Пожалуй, приму. Кивнул Кармадон, выглотал «Северное сияние» из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уже бестелесную, приложил к губам. Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка возникнуть из вареной говядины, а то и пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах. Теперь в охотку тратил представительские средства. В ванной все стихло, Данилов забеспокоился, как бы Кармадон грешным делом не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и насколько захотел бы, и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами. «Кармадон!» — крикнул Данилов. Кармадон не отозвался. — Уж не утоплю он, — испугался Данилов. — Кармадон! — Что? — услышал Данилов. — А, прости, я задремал. Ты что? — Да я, — смутился Данилов. — Спину тебе потереть? — Ну, потри, — вяло ответил Кармадон. — Странный он какой-то, — подумал Данилов. Вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут, стало быть, и на бессмертных действуют годы. Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал. Тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был по школьным понятиям Данилова лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы птичьим пометом и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией, или никак не выглядеть. По давней моде, или в результате поисков оптимального варианта, а может и по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечьи тела. А на земле-то уж Кармадон и подавно должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело. На правом плече даже с татуировкой, девизом «Ничто не слишком». Но сквозь тело это там и тут в самых неожиданных местах проступало нечто металлическое. А может, и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел предметы или органы. Некоторые из них были неподвижны, и как бы с наростом мха. Другие же с щупальцами и присосками двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный прут, словно обломок шпаги. Он качался, издавая тонкий ухающий звук. Данилов спросил: «Что с тобой? Я не потревожу это губкой?» «Что?» — сказал Кармадон и оглядел себя. Некая досада отразилась на его лице, он покачал головой. «А, опять это! Никак не могу отделаться от всего волопасного! Задремал, и опять оно возникло во мне!» Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился как от боли и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей. Данилов от души натер Кармадону спину, усердствовал губкой возле лопаток и вдоль позвоночника, обещал отвезти в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен. Когда Кармадон красный и тихий в банном халате сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, присыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил, и все об условиях своих трудов в созвездии Волопаса. Данилов, как известно, к сложностям технических знаний не стремился, а Кармадон в лицейскую пору и тем более. И теперь понял Данилов, в экспедиции Кармадона не было особых научных целей. В созвездии Волопаса Кармадона послали на планету Бета-Мол, или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов, сонную моль. Планета размером побольше Земли, собственным населением, именовавшаяся Глирой, была исключительно молибденовая. И духовные ценности имелись на ней молибденовые, а уж материальные тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову, почему, а Данилов все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные, текучие, плакучие, висящие, тающие, танцующие вещества, все они на Глире были производными из молибдена. Живых существ, братьев-землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они существуют, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не в какой-либо покатой тверди, а внутри тягучего мира, и пути их неисповедимы. Землянину его братья во вселенной Волопасы, сами себя они называют глирами, показались бы похожими на металлические болванки. А они-то, глиры, при виде его и вовсе бы сплюнули. Рельсы, не рельсы, но вроде рельсов, только пошире и попросторней. Однако и на болванках этих есть удобные места для всяких необходимых органов и приспособлений. Шарообразное тягучее состояние планеты имеет и общий дух. Или общий дух, и этот разум-дух в отчетах Кармадона назывался не иначе, как сон. Да, болванки Волопаса движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит с ними в беспробудном молибденовом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вплывать одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание — нравственного порядка, — только и сообщил он Данилову. И каково было ему внедриться в сновидение волопасов? Сам-то он спать не имел права. Долго мучился Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом придумал, намазал себя мылом. — Я аристократ, ты знаешь, а тут эти вонючие снабдители из экономии прислали мне дегтярное. Намазал и кое-как втиснулся в сновидение одного наивного волопаса Глира. А потом пошло. Кармадон даже имел и любовные приключения, и депутатом его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили молибденовый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал. Просматривал сновидения и путал их, а сам не спал. А днями назад уже дома сидел в своей канцелярии от нравственных переустройств, и писал отчеты о проделанной работе. И тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок. Не желал искажать репутацию аса со спецзаданием. Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее. Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев. И мой сын тоже. А они, эти волопасы, эти глиры, с землей этот контакт не хотят установить? Они, может, хотели бы. Да у них ничего не выйдет, — сказал Кармадон. — Да и на кой вам контакты с ними, с беспробудными, а им с вами? Я им теперь таких сновидений насочинил. И Кармадон опять зевнул. А левый глаз его стал туманиться. Нет, он здорово изменился, — подумал Данилов. Постоял или действительно смертельно устал, осунулся. Серьезный, даже удрученный какой-то, а был тоже шалопай. — Я тебе сейчас постелю, — сказал Данилов. — Ты у нас это спишься, хоть обе недели спи. — Нет, Данилов, — Кармадон встал, — я не могу расслабиться. Я уже и так, иначе какой я? Какой же я иначе ас? Ты прости меня, но я тебя покину, мне нужно побыть синим быком. — Тебе со мной скучно? Или я... — Ты не обижайся и не предполагай плохого. Просто последние годы на этой сонной моле я только и думал, вот выпрошу премиальную прогулку на землю и побуду там синим быком. Хоть неделю. А потом вернусь. — Где же ты собираешься им побыть? — Где-нибудь, где тепло. — Но я отвечаю за твою безопасность. — Данилов... Кармадон улыбнулся даже несколько по отношению к Данилову снисходительно. — Я теперь стал сильный и жестокий. Я не собираюсь опекать тебя, но я хорошо знаю землю и мог бы советом уберечь тебя от неловких ситуаций. Тепло сейчас в Африке, но там тебя попробуют заставить пахать землю. А гуляющие свободно, ты будешь странен. Быков любят в Испании и в Южной Америке, но любят их любовью особенной. И вдруг эта любовь на кореде тебе не понравится? Разве все это важно? Ну, смотри. Давай выпьем на пасашок, и я пойду. Опять в руке Кармадона появилась бутылка глицеринового ликера «Северное сияние», и раскрошенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком, выпили, закусили. Кармадон был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился. — Ну, будь здоров, Кармадоша, — сказал Данилов растроганно. — Не пух тебе, ни пера. — К черту! — сказал Кармадон, вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе.